Глава 7. Всю неделю я была как на иголках. Казалось, что Каллум выбросит в сеть фото из моего дневника, где я, как одержимая фанатка, пишу о том, как люблю Сойера Вуда и хочу когда-нибудь родить ему детей. Но Каллум бездействовал. Либо у него нет фото, либо он выжидает. Никак не пойму, блефовал ли он. Чтобы думать об этом меньше, я решила добавить к утренним пробежкам еще и вечерние. Но сегодня погода явно оказалась не в настроении, и буквально через 10 минут бега начался ливень. Я успела промокнуть и продрогнуть, пока бежала до дома. Этим вечером родители взяли Фелис в наш любимый семейный ресторан, где подают лучшие в мире ребрышки в пивном соусе. А я, несмотря на уговоры, осталась дома. У меня апатия и слабость в теле. А еще я жутко боюсь, что от нервов могу сорваться и съесть слишком много, а потом винить себя за это. Я заканчиваю домашнее задание, сверяюсь с расписанием дел на неделю и, созвонившись с Хлоей и Ви в Зуме, принимаюсь за уборку. «Уилл пишет, что скучает», — говорит Ви. «Как он сделал это, если ты добавила его в черный список?» — спрашивает Хлоя, отвлекаясь от рисования в альбоме. «Уже вытащила». «Но это ненадолго. Просто хотела проверить, пишет он вообще или нет. Может, я и правда поспешила с нашим расставанием?» «Ты это слышала, Райли?» «Эй!» Ви щелкает пальцами. «Да что с тобой? Разве ты не должна сейчас отговаривать меня, поливая Уилла дерьмом?» «Он полный отстой», — отвечаю я, собирая на столе тетради в ровную стопку. «Ты уже пару дней сама не своя», — Хлоя откладывает альбом в сторону. «Говори уже, что стряслось?» У меня внутри все ноет от желания рассказать девочкам правду. Но чтобы передать всю суть ссоры с Каллумом, мне придется выдать свои чувства к Сойеру. Это мое, то, что никто на свете не должен был узнать. Но Каллум, прочитав дневник, словно вырвал меня из безопасного места и заставил идти без страховки по канату под куполом цирка. И если я и дальше буду молчать и не попрошу помощи, то просто сойду с ума. Сев на стул, я делаю глубокий вздох, набираясь смелости, и рассказываю Хлое и Ви абсолютно все. Они не перебивают, но я даже не знаю, насколько подруги шокированы, потому что все это время смотрю на свои сцепленные в замок пальцы. «Этот идиот правда думает, что настроит нас против тебя?» — удивленно спрашивает Хлоя, как только я завершаю рассказ. — Пусть поест дерьма. — Каллум не понимает, с кем связался, — поддерживает Ви. — Пусть только попробует, и мы переиграем его, настроим команду и всю школу против него же. — Погодите. Посмотрев в экран, я вскидываю ладони. — Вы вообще собираетесь удивляться тому, что я с пеленок влюблена в своего лучшего друга? «Зачем?» — Ви пожимает плечами. «Это же очевидно?» «Неправда!» «Ты вечно пялишься на Сойера голодным взглядом, стоит ему пройти мимо. Но тебя можно понять. Он секси. Еще ты часто говоришь о нем», — соглашается Хлоя. «Сойер то, Сойер это. Сойер встречается с шлюхой». «Я никогда не говорила так о его девушках», — отвечаю я с обидой в голосе. «Однажды ты сказала, что лучше бы он был евнухом, чем встречался со Стефани». И добавила, что ее смех похож на крик вороны. Но у нее правда был ужасный смех. Это объективная оценка. Хлоя подается ближе к камере, и по ее серьезному выражению лица я сразу понимаю, что сейчас она скажет что-то, что мне совсем не понравится. «Почему ты просто не признаешься ему, Райли? Это мигом решит все твои проблемы». «Потому что не могу. Он воспринимает меня только как друга». «Это ты так за него решила!» Глядя в зеркало, Ви намазывает губы блеском и звонко чмокает. «Может, он тоже хочет тебя?» «Мне нужно, чтобы он хотел меня не только физически, но и вообще хотел быть со мной». Запустив пальцы в волосы, я крепко зажмуриваюсь. Я боюсь все испортить. Если Сойер вдруг не чувствует того же, что и я, то наша дружба развалится, и тогда я совсем его потеряю. У меня начинается паника, как только думаю о признании. Я хватаюсь за сжавшийся в спазме живот и начинаю ловить ртом воздух. Ну вот, меня уже тошнит. Без шуток. «Ты и так потеряешь его после того, как вы разъедетесь по университетам», — говорит Ви. «Выпей успокоительное и вперед». Я уже несколько раз пыталась сказать ему, но потом отступала. Вдруг Сойер вообще воспринимает меня только как сестру. От этого предположения я невольно вздрагиваю. Мне легче поменять веру, чем признаться ему. «Поменяй психотерапевта». «Молодец, Ви!» — Хлоя показывает большие пальцы. «Просто отличная поддержка». Не успеваю я сказать Хлое спасибо, как она продолжает. «Но Ви права. Сделай это. Скажи, что чувствуешь. И если он не захочет быть с тобой, то к черту его. Ты это переживешь, ведь у тебя есть мы. Или просто соблазни его». «Ну да», — рассмеявшись, я откидываюсь на спинку кресла. «Соблазнить Сойера Вуда. Надо же такое ляпнуть. Ни за что не поверю, что тебя нужно этому учить. Ты отлично флиртуешь». «Да. С парнями, над которыми чувствую превосходство. Рядом с Сойером я всегда теряюсь. Черт, да я краснею, когда он просто оказывается слишком близко. С ним все иначе. Я не говорю тебе отыметь его здесь и сейчас. Просто пофлиртуй, надень майку с глубоким вырезом и, бога ради, сними с себя жопу, Халка!» Опустив подбородок, я с грустью смотрю на футболку лаймового цвета, которую стащила у папы. «Посмотришь, как он будет реагировать. Так мы, по крайней мере, будем знать, относится он к тебе как к сестре или нет. Флиртуй и забирай себе парня. Ты из команды Северных Звезд, в конце концов. Мы не спрашиваем разрешения, а приходим и забираем победу». Раздается стук, а затем поднимается оконная рама, и я тут же прикладываю палец к губам, прося девочек не говорить лишнего. «Привет, гномик!» Сойер останавливается позади меня и, сжав мои плечи, чмокает в макушку. «И вам привет, девочки! Опять собираете сплетни Ноттингема? Ты даже представить себе не можешь, на какую тему эти сплетни сегодня», — отвечает Ви с загадочной улыбкой. «О боже!» Именно из-за таких многозначительных улыбок, взглядов и брошенных вскользь фраз Я и не хотела делиться секретом с подругами. Вообще-то могу, учитывая то, что у моей сестры почти нет подруг, и поэтому она докладывает мне все против моей воли. Сойер отходит к шкафу, чтобы спрятать гитару, а Вивиан, подпиливая ногти, начинает напевать песню Нелли Фуртадо «Say it right». Я тут же завершаю звонок и мысленно добавляю в расписание дел пункт «Зайти в Google и найти киллера, который незаметно устранит мою лучшую подругу». Но девочки правы. Чтобы избавиться от страха перед Каллумом, нужно либо признаться в чувствах, либо сделать первый шаг к соблазнению и посмотреть на реакцию Сойера. Оба варианта кажутся мне до жути пугающими. Я никогда не флиртовала с ним всерьез, только в виде шуток и сарказма. Ладно. Флирт так флирт. Аминь. Судорожно выдохнув, я потираю вспотевшими ладонями о бедра. «Ты мог бы зайти в дверь? Дома все равно никого». Первый намек брошен. «Мы в доме одни, мистер». «Твое окно?» «Моя вредная привычка». Сойер заваливается на кровать и берет с тумбочки книгу, на которой изображена девушка в объятиях полуобнаженного демона. «Что читаешь на этот раз?» «Положи на место». «Похоть гнева», — зачитывает он название. «Звучит, как одна звезда на Гудриц». «Вообще-то, 2,5». Но ему не обязательно об этом знать. Как и то, что я перечитываю «Похоть гнева» уже во второй раз, а на Goodreads оставила 5 звезд и писала автору в Твиттере, слезно прося продолжения дилогии. Игнорируя мои просьбы не трогать книгу, Сойер открывает ее там, где я оставила закладку, и начинает смеяться уже через пару секунд. «Ну что?» Его холодный жезл вонзился в ее разгоряченное естество, читает он вслух. Либретто стонала и молила о большем своего самого заклятого врага. «Ничего смешного. Между прочим, это переломный момент всей идеологии». «Боже правый, еще идеология. Холодный член? Либретто спит с трупом? И почему вонзился? Это секс или поножовщина? А ведь мы могли бы разобрать этот текст на практике. Не держи ты меня во френд-зоне с самого детства, идиот. И чтобы выйти из нее, я судорожно думаю над тем, какой следующий шаг применить из моей личной библии флирта. И, к слову, в случае с Сойером эта библия очень тонкая. Он не труп, а демон. И как его зовут? Вео. Сойер щурится. Нет, после либретты это слишком просто. Он переворачивает книгу, чтобы прочитать аннотацию. Тут явно есть какой-то подвох. Не надо, прошу, не смотри. Его зовут Бульвеонит? Серьезно? Знаешь, это настолько плохо, что даже восхитительно в каком-то извращенном смысле. Зря ты так. На самом деле, это очень трогательная и глубокая история. Ну, судя по тому, что я только что успел прочесть, глубокая не только история, но и глотка либретты. Убери руки от книги и заткнись. Пора приступать к шагу номер 2. Назовем его «Покажи формы». Я видела этот трюк в фильме «Блондинка в законе». Пока Сойер возвращается к чтению, я медленно веду ладонью по столу и сбрасываю карандаш на пол. «О, надо же! Укатился!» Встаю со стула и медленно наклоняюсь, чтобы продемонстрировать свой обтянутый в шорты зад. Подхватив карандаш, Я резко выпрямляюсь, чтобы эффектно взмахнуть волосами, но перебарщиваю, и меня чуть заносит в сторону. Опустив раскрытую книгу на грудь, Сойер награждает меня долгим взглядом. «Ты в порядке, Райлс?» «Нет, не в порядке, потому что ты, черт возьми, не видишь мои сигналы». «Хорошо. Шаг номер 3. Я видела этот совет у одного блогера-сексолога. Нужно соблазнительно показать предмет фаллической формы рядом с губами. Тогда у мужчины на подсознательном уровне должны возникнуть ассоциации и пробудиться инстинкты». «В порядке. Просто вот уронила». Я прикусываю зубами кончик карандаша. Сойер вскидывает бровь. «Он только что был на полу, гномик». Отбросив карандаш, я хватаюсь за воротник своей футболки и вытираю рот. Ладно, шаг 3 официально провален. В моей библии флирта осталась последняя глава. Сажусь на кровать рядом с вытянутыми ногами Сойера. Он смотрит на меня с недоверием, словно я прячу за спиной пистолет. Мои щеки горят, в горле пересохло, а голова становится ватной. Тело ломит, будто оно сопротивляется тому, что я собираюсь сделать. «Здесь так жарко, тебе не кажется?» Подхватив край футболки цвета задницы Халка, я медленно тяну ее вверх. Сойер откладывает книгу и, сев, подается ближе ко мне. Он касается прохладной рукой моего лица, и я едва сдерживаюсь, чтобы не прикрыть веки от наслаждения. «Ты горячая». «Знаю». «Спасибо», — протягиваю я с довольной улыбкой. «Наконец-то заметил». «Черт возьми, ты вся горишь». Он проводит по моему лбу тыльной стороной ладони. «У тебя температура». А я все думаю, почему ты ведешь себя так, будто обдолбалась? «Нет-нет, ты не понимаешь, это совсем другой вид горения». Но Сойер уже не слушает и, поднявшись с кровати, идет в ванную. Возвращается он с градусником, который, несмотря на мои протесты, заставляет зажать между губ. Когда тот пищит, я с ужасом смотрю на цифры на крошечном экране. 100,4 градуса по Фаренгейту. 100,4 градуса по Фаренгейту равно 38 градусам по Цельсию. Я официально проиграла этому дню. И проиграла в игре во флирт. Как только я выпиваю жаропонижающее, Сойер накрывает меня одеялом и целует в лоб, как покойника. К утру я чувствую себя так, будто меня переехал трак. Голова тяжелая, нос заложен, мышцы не хотят слушаться, и даже мысли в голове шевелятся заторможенно. Я заболела во время пробежки под ливнем. Не удивлюсь, если этот долбанный Каллум сходил к ведьме, чтобы вызвать ледяной дождь в Гамильтоне. Сойер оставался рядом со мной, пока родители с Фелисити не вернулись из ресторана. Мама начала без остановки охать и ахать, а потом и вовсе заставила меня выпить ненавистное горячее молоко. Измерив температуру, я издаю недовольный стон. Те же цифры, что и вчера. Только теперь мне не жарко, а жутко холодно. Хочется надеть теплые носки и свитер, залезть под одеяло и не вылезать оттуда до конца дня. Но я не могу пропустить тренировку. Для тренера Кинни единственное приемлемое оправдание пропуска — смерть. Мне ни за что не дадут места капитана, если я не приду. Выпив жаропонижающее, я умываюсь и наношу макияж, пытаясь замаскировать покрасневший нос и залегшие под глазами тени. Влезаю в джинсы, надеваю футболку, а поверх нее теплый свитер, но меня все равно чертовски знобит. Нахожу в шкафу шапку и зимнюю куртку. Пусть не по сезону, зато поможет согреться. Нужно уйти из дома до того, как проснутся родители, иначе они не выпустят меня. Осторожно стучусь в комнату к Фелис, но застеленная кровать говорит о том, что она уже проснулась. Спускаюсь на первый этаж и вижу, как Фелисити открывает входную дверь. «Эй!» — зову я. «Подожди! Я тоже иду!» «Бог мой! Райли, ты уверена?» Она смотрит на меня с сочувствием, и я стараюсь отогнать мысли о том, насколько плохо, по всей видимости, выгляжу. «Тебе лучше отдохнуть!» «Не могу». Отмахнувшись, застегиваю молнию на куртке до самого подбородка. «Идем. Нужно успеть на школьный автобус и уехать до того, как Сойер начнет играть в мамашу и отчитывать меня, загоняя домой». Фелис стоит на месте, продолжая сжимать дверную ручку. И я боюсь, что она сейчас позовет родителей. Раскрыв губы, она опускает взгляд, но так ничего и не произносит. Что такое? С улицы раздается двойной автомобильный сигнал, и щеки Фелисити мгновенно краснеют. Да в чем дело? Отодвинув ее, выхожу на крыльцо и вижу у подъездной дорожки красный мустанг. Не может нахрен быть. Стекло с водительской стороны опускается, и из-за него появляется сияющее красотой и здоровьем лицо Каллума Брайта. «Доброе утро, Райли!» Обнажив зубы в улыбке, он взмахивает рукой, но не в приветствии, а прося меня отойти в сторону и не загораживать Фелисити. «Ну ты как там, малышка? Идешь?» «Малышка?» — повторяю я. «Прости!» Рука Фелис опускается на мое предплечье. «Каллум написал вчера вечером. Предложил поехать в школу вместе, а заодно обсудить занятия по физической анатомии». «У меня что, слуховые галлюцинации от температуры?» «Он хочет, чтобы я с ним позанималась, стала репетитором». «Но у него все в порядке с оценками». Глянув на довольное лицо Брайта, я закатываю глаза. «Не делай этого, Фелис. Он дьявол. Точнее, стал им пару дней назад. Он одержим местью мне и...» «Хочешь сказать?» Между ее бровями ложится складка. «Он придумал, что его могут выгнать из команды за плохие оценки?» «Выгнать и правда могут. Но у него точно все нормально с оценками. Каллум что-то задумал. Он явно хочет сблизиться с тобой назло мне. Он пообещал хорошо заплатить за репетиторство. Прости, Райли, но я не буду отказываться от возможности заработать. И сама подумай», пожав плечами, Фелис приподнимает уголки губ в короткой улыбке. «Какой ему от меня прок в ваших ссорах?» Сжав лямки рюкзака, она спускается с крыльца, а Каллум выходит из салона и играет в грёбаного джентльмена, открывая перед ней дверцу. «Чёрт, да он даже мне никогда дверцу не открывал! Блестящий спектакль!» Красный мустанг дважды сигналит мне на прощание перед тем, как сорваться с места, а я бреду в конец улицы к остановке школьного автобуса. На риторике я стараюсь вникнуть в тему занятия, но сосредоточиться слишком сложно. Виски пульсируют от боли, а насморк такой сильный, что я уже трижды брала у мистера Чалмера пропуск, чтобы сходить в уборную и высморкаться. Путь до стадиона кажется мне вечным. В раздевалке девчонки бурно обсуждают Каллума Брайта, который привез в школу новенькую. Прямо как Эдвард Каллен в «Сумерках». Все сочувствующе посматривают на меня, что жутко нервирует. «Хватит уже! Мне плевать на Каллума!» — огрызаюсь я, но вряд ли это звучит убедительно из-за слезящихся от простуды глаз. «Черт, подруга! Тебе лучше пойти домой!» — обеспокоенно произносит Ви, оглядывая меня с головы до ног. «Выглядишь отстойно!» Я чувствую себя намного лучше, чем выгляжу. Шмыгнув носом, я захожусь в кашле, и Ви предусмотрительно отходит на шаг. «Вперед, северные звезды!» — выкрикиваю я, выбрасывая вверх сжатую в кулак руку. «Видишь? Вижу, что ты где-то подцепила черную чуму». Разминка начинается с пробежки по стадиону. И уже через 150 футов я готова выплюнуть легкие. При очередном приступе кашля я останавливаюсь. «Беннет, на сегодня свободно!» Слышу я за спиной крик тренера Кинни. «Я в норме!» Показав большой палец, возобновляю бег. «Не хватало, чтобы ты всю команду заразила!» «Домой!» Я думала, что намного сильнее. Была уверена, что выдержу тренировку, но у меня нет сил даже на то, чтобы спорить с тренером, поэтому сдаюсь и плетусь к раздевалке. Что ж, по крайней мере, я попыталась. С радостью влезаю в теплый свитер и куртку. Натянув шапку, выхожу на улицу и тут же замираю, когда вижу Сойера, прислонившегося плечом к стене рядом с дверью. «Ты чего тут делаешь?» «Подрабатываю твоим сталкером по найму. Ждал, когда тебя выгонят с тренировки и отправят домой». «Мама с папой прислали». «Да». Протянув руку, он снимает рюкзак с моего плеча. «Ты все утро не берешь трубку. Твои родители с ума сходят». «Я забыла телефон дома». Поверить не могу, чтобы Райли Беннет забыла телефон. Ты точно не в себе. Заткнись. Как себя чувствуешь? Закинув рюкзак на плечо, Сойер поправляет мою съехавшую на бок шапку. Хотя, можешь не отвечать. И так вижу. Какого черта? Я думала, что справлюсь. Меня ведь не зря называют Райли, все везде и сразу Беннет. Склонив голову на бок, он цокает языком. «Никто тебя так не называет». «Правда? Ты уверен?» «Я абсолютно точно уверен в этом, Райлс». «Ну, значит, меня могли бы так называть. Надо просто пустить слух о новом прозвище». Шмыгнув носом, я потираю слезящиеся глаза. «Меня выгнали с тренировки, но я рада, потому что у меня гудит в ушах и ломит все тело. А еще я хочу плакать и спать». Всхлипнув, я быстро вытираю слезы тыльной стороной ладони. Хотя я уже плачу. «Иди сюда». Тихо усмехнувшись, Сойер притягивает меня к себе и крепко обнимает, отчего я окончательно расклеиваюсь. «Пореви немного», — говорит он, покачивая меня в объятиях, «и я отвезу тебя домой. Идет?» «Будешь весь день спать, ну или читать свои любимые книги про холодные жезлы». Рассмеявшись сквозь слезы, я прижимаюсь щекой к его груди. Почему-то, когда Сойер рядом, я разрешаю себе быть слабой и часто веду себя как нытик. Может, все дело в том, что в школе никто не должен видеть меня такой, жалкой, слабой и ноющей из-за пустяков. Все знают Райли Беннет из Ноттингема как позитивную девушку, которая никогда не устает, с легкостью везде все успевает и мотивирует других на победу. А Сойер знает меня с другой стороны, настоящую, вредную и плаксивую. И в этом мы похожи, потому что тем, кто с ним близко не знаком, может показаться, что он суровый, немногословный и замкнутый. Когда мы вместе, то Сойер много смеется и шутит, а моментами может вести себя как ребенок, потащив меня на улицу, чтобы пройтись под летним дождем. Наши настоящие версии словно секрет, который знаем только мы. И мне больше ни с кем не хочется делиться этим.